Глава 7. Проклятие Атитлана. Запачканными кровью руками доктор закончил закалывать последний широкий бинт перевязки, стянув его как можно туже. «Я сделал все, что мог», — сказал он. «Но не говоря уже о том, что я не хирург, на корабле нет ничего нужного для операции. Теперь нужен был бы лед. А где его взять? Мы в 10 днях пути от ближайшего порта цивилизованной страны», и, вытирая лоб тыльной частью руки, Кодр провел по нему красную черту. «Вы будете ходить за ним», — продолжал он. «Он был ваш друг, не правда ли?» Я содрогнулся. «Был?» Кодр посмотрел мне в лицо, потом вынул из кармана небольшой свинцовый слиток с изрезанными краями, в углублениях которого, хотя он был вымыт и вытерт, еще оставались красные пятна. «Вот что я вынул из его живота», — просто сказал он. «Пуля была надрезана. Когда такой заряд пробивает дорогу среди тканей тела, то как вы думаете, может ли человеческая рука исправить произведенное им опустошение?» Мне пришлось сделать усилие, чтобы выдавить сквозь сдавленное горло. «Так значит, ваш диагноз, доктор?» — Мой диагноз, — доктор пожал плечами, — давайте ему все, чего он не попросит, и впрыскивайте морфий, когда он будет страдать. Я сделал все, что мог сделать, то есть ничего. Я взглянул на подушку каютной койки, где лежало бледное восковое лицо с глубоко впавшими закрытыми глазами, с неподвижными ноздрями. С лица этого медленно сходила маска смерти. Карлевен был без сознания, все еще под властью хлороформа. «Судьба слепа», — сказал, уходя, доктор. «Он был лучшим среди нас. И я увидел, как этот старик с огрубевшим и бесчувственным сердцем вытирал свои глаза, переступая порог узкой двери. В один и тот же день, в один и тот же час одновременно потерять и ту, которой полно мое сердце, и того, который был моим другом. Ах, это уже слишком. Судьба действительно осыпает меня благодеяниями, и я хотел бы верить в Бога, чтобы кощунствовать. Все это произошло вчера. Это был последний день погрузки Зябкова. Кодр все это время провел, снимая, калькируя, списывая надписи, упаковывая золотые таблицы и выбранные статуи, которые он предназначал для собственной коллекции. Из команды парусника одна половина работала в нашей пещере, спуская золотые слитки и не имея сношений с туземцами острова, другая половина принимала эти слитки на другом конце каната и грузила их в трюм. Басня о медном кладе пустила благоприятные ростки в этих первобытных душах. Только 4 тяжелые ящика, наполненные драгоценными камнями, спущенные по канату в первую очередь, были наглухо заделаны нами, чтобы жадность черных матросов не нашла себе пищи. Эдидея, суровая и молчаливая в обращении со мной, все это время провела у изголовья носилок, где лежал Атитлан. Но, несмотря на все свои слезы, не могла добиться от него ничего другого, кроме тяжелого, презрительно-гневного взгляда. Мы развязали жреца, потому что распухшие его лодыжки отнимали у него всякую возможность двигаться. Пока команда работала в галереях склепа, Эдидея и Атитлан все время оставались в агатовом гроте. Матросы устроили смены для беспрерывной работы, продолжавшейся 5 дней и 5 ночей. На 6-й день методический горток, отмечавший, сменяясь флагергом, число спущенных по канату слитков, сообщил нам, что полная нагрузка будет закончена в течение этого дня. Капитан Зябкова, находившийся все время на борту, подтвердил это нам запиской, переданной по обратному канату. Тем же путем старый Кодр получил с корабля несколько огромных пустых ящиков, чтобы упаковать в них свои коллекции. Было решено, что матросы, бывшие в нашем распоряжении, пойдут следующей ночью с Карлевеном и со мной забрать в нашем прежнем лагере, в пещере на склоне горы, все, что там было собрано, когда туземцы во главе с моими товарищами искали меня после моего исчезновения. Нам пришлось сделать ночью 3 путешествия, чтобы унести все из этой пещеры и расположить груз в конце юго-западной галереи, а потом спустить его по блокам на корабль. Каждый раз, проходя через агатовый грот, я бросал взгляд на темный угол, где спала Эдидея. По совету Карлевена Я в этот вечер подмешал в их питье, которое каждый день вместе с пищей ставил около них, немного снотворного порошка, чтобы она и Атитлан могли заснуть и отдохнуть в эту ночь. Чтобы вынести в течение этих дней презрительный и немой упрек взглядов моей подруги, мне пришлось возложить надежду только на ближайший насильственный увоз ее нами. Ни одной жалобы, ни одного движения, но взгляд ее говорил лучше слов и разрывал мне сердце. Я рассчитывал на время, на мою нежность, на любовь, которую она мне оказывала раньше, и надеялся, что когда-нибудь она простит мне это насилие и снова отдастся моим поцелуям. С первого дня старый Кодр не сказал мне ни одного слова про Эдидею, делал вид, что не обращает на нее внимания, и весь был погружен в свои надписи. Было 4:10 утра. Я твердо помню это, потому что посмотрел на часы, когда мы отправились в третье и последнее путешествие. При ярком свете электрического факела, смягченном наброшенным сверху носовым платком, я увидел Эдидею, спокойно спавшую. Грудь ритмически подымалась и опускалась под спокойным дыханием. Слеза, скатившаяся из-под ресниц, провела бледный след по сонному лицу. Я хотел прикоснуться губами к ее бледному от бессонницы лбу, но тут внезапно раскрылись глаза Атитлана и приковали меня на месте страшным выражением ненависти, которую он меня облил. Всю свою жизнь буду помнить я этот взгляд ненависти. Всю свою жизнь буду испытывать я горькие упреки совести за то, что оставил ее тогда во власти мрачного фанатика. Как мог я не предвидеть, не догадаться? Ах, это ужасно! Когда мы возвращались в последний раз, уже загоралась заря. Мы с Карлевеном составили план похищения Эдидеи и Атитлана. Гуманность не позволяла покинуть беспомощного старика в пещере, поэтому было решено, что мы увезем его с собою, вылечим и отложим на позднейшее время решение об его дальнейшей участи. Посадку на корабль людей решено было произвести тем же способом, как и погрузку тюков, при помощи блока и веревок, на которых мы спускали слитки. Сделать это было необходимо, чтобы избегнуть всякого перехода по острову, где, несомненно, сторожили нас подосланные кареты туземцы. Пересекая Агатовый грот, я не заметил ничего ненормального, если не считать того, что из глубины грота, еще не погруженного в полумрак, раздался гневный голос жреца, который, казалось, обрушивал на наши головы мрачные проклятия. Чтобы не довести его до исступленной ярости в ту минуту, когда нам придется силой уводить его, я избегал приближаться к его углу, а потому отправился с Карлевеном и нашими людьми к галерее, с которой шла погрузка. Нас ожидали там только Горток и Флагерк, так как старый Кодр уже переправился воздушным путем на борт корабля, чтобы наблюдать, как он сказал им, за погрузкой его драгоценных коллекций. Вспоминаю, какая радость охватила меня, когда я убедился из этого, что он уже не интересуется Эдидеей. Я испытал чувство бесконечной благодарности к гному, не сомневаясь, что эта уступка была сделана им ради меня. Последний груз был отправлен. Настала очередь людей. Сперва мы переправили матросов, затем соскользнул на блоке и веревках Флагерк, потом пришла очередь Гортога, который нагрузился еще последним слитком золота, не преминув занести его в свою неразлучную записную книжку. Карлевен, смеясь, указал мне на это. Мы остались в гроте вдвоем, чтобы выполнить последнее дело. Карлевен, как более сильный, должен был справиться со жрецом, а я должен был позаботиться о своей подруге. Мы должны были спуститься на блоках подвое, Карлевен с Атитланом и я с Эдидеей. Мы поднялись в Агатовый грот. Отдаленный гул, тяжелое падение, все более и более усиливающееся, заставило нас ускорить шаги. Вбежав в грот, мы увидели вот что. Мрачный Атитлан стоял, выпрямившись во весь рост, на своих изуродованных ногах, посередине грота, перед пастью Гугатоя, и, подняв руки, вопил и проклинал. У края колодца лежал клочок одежды Эдидеи и сетка, которую она носила на волосах. Из зияющего устья, открывшегося в середине стеклянного кратера, с безмерной силой лил свистящий и пенистый водопад, низвергая ревущие волны озера в кипящую пропасть кратера. Товарищ мой что-то кричал, но голос его потерялся в грохоте этой бури. А я стоял на коленях перед обрывком одежды и смотрел, ничего не понимая, как в огненную пропасть, крутясь, низвергалась вода. Конец всего этого запечатлелся в моей памяти как неправдоподобный кошмар. Я почувствовал, как сильные руки товарища уносят меня до выхода юго-западной галереи, но там уже не было каната между скалой и кораблем. На палубе жестикулировали люди. Я слышал, не понимая обрывки доносимых ветром фраз, нам кричали: «Канаты перетерлись! Лопнули! Бухта Кука!» И снова товарищ мой унес меня во мрак. Я слышал его тяжелое дыхание, он изнемогал под моей тяжестью, но мне и в голову не пришло помочь ему и идти самому. Я был раздавлен, мозг мой был опустошен и бездеятелен. Корлевен быстро пронес меня через какой-то фиолетовый полусвет, заполненный удушающим свистящим паром, сквозь который доносились безумные и яростные крики, потом снова ночь, ступеньки вверх, изнеможенный шепот моего товарища: «Годик, мальчик мой, идите сами, я больше не могу, сейчас все взлетит». Я слышал, но не понимал. Мои расширенные от ужаса глаза видели только маленькое тело, которое я держал в своих объятиях, которое теперь катится, разбивается, сочится кровью, кричит в ужасной мрачной пропасти. За ним бесконечным водопадом льется, скачет, ревет вода. Потом ужасающая встреча с огнем, среди которого маленькое тело, как бабочка в огненном шторме, вертится, крутится, распадается на части, разрывается в ужасающие клочья. Эдидея! И вдруг чистое небо, легкий морской ветерок, спокойные голубые волны, площадка восточного склона вулкана, солнце. Мне хотелось растянуться, дышать, ни о чем больше не думать и ждать. Чего ждать? Гедик, я устал, но если вы останетесь здесь, и я останусь. А, нет, на это я не имею права. Немного раньше, немного позднее умру я, пусть так, но я не имею права заставить его разделить мою участь. И я встал, спотыкаясь. Мы бежали по проходу в скале, потом по скалистой тропинке, по долине, мимо статуи, через узкое и темное ущелье. Поддерживая меня мощной рукой, товарищ мой увлекал меня: «Скорее, скорее, все вскорее, все взлетит, вот и море». Зябкий ожидал нас, застопорив машину, подняв якоря, и одна из корабельных шлюпок ждала нас на берегу с поднятыми веслами. Все взлетит, мы бежали со всех сил, я споткнулся, упал. Корлевен помог мне подняться, последние усилия. Вот уже и прибрежный песок, матрос, стоя по колено в воде, ожидал нас, чтобы вести на корабль. Все взлетит!» За нами раздался крик. Сухое щелканье прорезало воздух. Что-то просвистело мимо наших ушей. Корлевен обернулся. «Что это, хлыст карету?» «Гром и молния», — сказал Корлевен. «Это господин Синдикат. На гребне скалы видны были две тени. Одна неподвижно целилась в нас». Другая торопилась к первой и что-то кричала среди ветра. Я увидел, как облачко дыма поднялось над ружьем, потом услышал, как щелкнул второй выстрел. — Ох! — простонал Корлевен, тяжело оседая на землю. — Капитан! Рве, друг мой! Теперь все силы вернулись ко мне. Я приподнял большое безжизненное тело, взвалил его, сгибаясь на свою спину. Под двойной тяжестью ноги мои глубоко входили в мягкий песок. За своей спиной я слышал другие быстрые шаги. Третий выстрел, уже более близкий, прокатился эхом среди скал. У моего уха просвистал свинцовый заряд и взбрызнул фонтан воды на лазурной поверхности моря. Разъяренный голос прокричал по-испански: «Каналья! Бандит! Я вырежу кнут из твоей кожи и спущу им шкуру с тебя!» «Но разве вы не велели мне убить его?» «Я велела тебе, убийца, и ты этому поверил? Убить моего Эрве, любимого моего! На, получи!» Раздался пронзительный крик безумного страдания. «Глаза мои! Мои глаза!» Черные матросы неуклюже помогли мне положить тело бедного моего товарища на дно шлюпки. «Отдайте мне его!» — кричала обезумевшая карету, войдя в воду по колено. «Хотя бы мертвого! Отдайте мне его!» Гребцы вперед! Под ударом шести весел шлюпка быстро двинулась к зябкому. Поднимаясь по трапу с драгоценным грузом на спине, Я еще успел увидеть, как карета топтала каблуками стонущее тело и бешено хлестала своим страшным кнутом истерзанное лицо умиравшего человека. И потом земля колыхнулась. Бешеный гейзер кипящей воды и пара сперва вырвался из кратера и поднялся к небу среди полной тишины, которая сейчас же сменилась ужасающим ревом. Потом весь остров стал колебаться. Земля заходила волнами и сотряслась в гигантской конвульсии. Потом вся вершина вулкана оторвалась и взлетела в воздух, роняя огромные скалы, разлетаясь на части и заглушая нас грохотом своего взрыва. Внезапно покатилась огромная волна, синебагровая, темная, окаймленная рыжей пеной, и подняла на своем чудовищном гребне наш корабль. Зябкий, захваченный ею, дернулся, качнулся, задрожал, застонал, заскрипел всеми своими членами, всех нас бросало и перекатывало от одного борта к другому. Потом, когда волна прошла под нами, корабль завертелся в яростном водовороте. Туча паров и пепла затемнила небо, наполняя наши легкие смертоносным воздухом. Только благодаря тому, что дизель работал полным ходом, мы смогли удалиться от места катастрофы. Когда мы отошли от него, морские волны сталкивались гребнями на том месте, где за мгновение до того возвышался остров Пасхи. Так исполнилось мрачное, последнее проклятие говорящей доски: «Пусть Муни низведет воду морей на неверного».